Я не стал подходить и прерывать их работу, махнув рукой американцу, чтобы не отвлекался. Следующим по плану навестил участок, где располагались кузня и печи. Здесь также кипела работа, Лайтфут, взобравшись на доменную печь, что-то ремонтировал. Куски кирпичей и доски ему подавал Рам, который при виде нас бросил все на землю и пошел навстречу. Он тепло потерся носом с Санчи и даже не удостоил взглядом Бера, на что мой командир спецназа лишь фыркнул, пренебрежительно разглядывая увольня. Макса, посчитав, что этого приветствия достаточно, Рам вернулся к работе, к радости американца, сорвавшего горло, прося подать ему шамотный кирпич и кусок металлической ленты. Невозможно с ним работать, сэр, постоянно приходится просить по 10 раз, чтобы подал один предмет, полушутливо, полусерьезно пожаловался Лайтфут, когда я подошел поближе. Может, возьмешь Санчи в подмастерье? Я наблюдал, как изменилось лицо американца после такого предложения. Он сравнил габариты обоих полукровок и, видимо, пришел к выводу, что Санчи не даст на себя так кричать. Нет, сэр, Рам парень толковый, просто подгонять приходится, общий язык мы с ним находим, отмахнулся от моего предложения американец, балансируя на верхушке домны. Какой язык вы находите? Английский или неандертальский? Захотелось потроллить парня, который мне очень нравился. Не в свои дела не лезет, инструмент и оружие делает качественные, да и в отличие от Тиландера, никогда не рвался домой. Язык русов, мы сейчас все русы, не растерялся Лайтфут, принимая поданные Рамом кирпичи. Что с домной? Ничего серьезного, надо укрепить верх, ветер немного расшатал место выхода газов, американец ловко вставил два кирпича в выемку и металлическими лентами стянул верхушку, плотно охватывая дымовую трубу, осторожно слез с печи и подошел ко мне, откидывая назад длинную челку, которая лезла в глаза. Вы просто, сэр, или у вас есть для нас задание? Вот посмотри на наброски монет, я вытащил и протянул американцу рисунки. Несколько минут Лайтфут изучал представленные рисунки аверса и реверса. Затем вернул мне листок со словами. Рисунки несложные, думаю, особых проблем не возникнет. Я думал над вашими словами и считаю, что нам лучше штамповать монеты методом прессования, раз они будут из свинца и меди. Будут и никелевые, достоинством побольше. Вот, смотри, я снова показал на монеты с изображением римских цифр. Это, бат, его делают из никеля. В одном бате будет 20, ши, из свинцово-медного сплава. Монеты надо делать разного размера, чтобы даже на ощупь дикари понимали их номинальную стоимость. Какой формы должны быть монеты, сэр? Круглые, разве монеты бывают другой формы, Уильям? Если вы позволите, американец опустился на корточки и провел две параллельные линии на расстоянии 2 сантиметра друг от друга. Затем, вертикальными черточками, превратил их в квадратики одинакового размера. Я молча смотрел за его действиями, понимая, что сейчас последует пояснение. Если мы начнем делать монеты квадратной формы, то ускорим процесс, получив вдобавок безотходное производство. В таком случае, мы с Рамом куем полоску нужной ширины, которую зубилом разрубаем на нужное количество квадратиков. Так получаем заготовки, на них потом выбиваем рисунок с обеих сторон путем прессования подогретого сплава. А с круглыми так не получится. Сэр, это процесс куда более трудоемкий, а получить круглые монеты одинакового размера можно только литьем. Кроме того, потребуется еще и много форм, чтобы не отливать по паре монет за раз. И потом, все равно на них придется наносить рисунок. Вы получите производительность труда в несколько раз ниже. Но если вы настаиваете, то будем делать круглые, Лайтфут отряхнул руки. Меня вполне устраивают квадратные деньги. Как скоро получится приняться за работу? Можем начать прямо сегодня, но до процесса чеканки монет довольно далеко, ответил американец и пояснил, заметив вопрос на моем лице. Вы представили 8 рисунков разного размера. Нужно сделать 16 матриц, на которых нужно получить выпуклый рисунок монет. И закалить эти матрицы так, чтобы многократное использование не меняло рисунок. Ясно, я оставлю рисунки, чтобы ты мог начать работу. Скажи мне, когда будет готов первый оттиск монеты, хочу видеть своими глазами. Еще раз пройдись по размерам монет, мы остановились на том, что самое мелкое достоинством в один шей будет 2 на 2 сантиметра. С каждым последующим номиналом размер будет увеличиваться на 5 мм. Толщину монеты решили делать в пределах от 1 до 2 мм. Трудно соблюсти абсолютную точность с несовершенством нашей техники. После разговора с кузнецами, которым предстояло стать еще и монетчиками, направился к скотному двору. Здесь изменений особых нет, ураган практически не причинил вреда, если не считать сорванных крыш навесов, дававших тень животным. Двое мужчин и две женщины, имен которых я не помнил, спешно настилали новую кровлю. Немного задержавшись с ними и узнав, что все для ремонта у них имеется, вернулся во дворец, сопровождаемый Бером и Санчи. Прогулка возбудила аппетит, но особенно еде обрадовался неандерталец. Когда он умял огромную порцию сушеного мяса и съел две миски чечевичного супа, на лице Нел отразились внутренние сомнения. Теперь она думала, не поспешила ли с переселением неандертальца во дворец, потому что Санчи почти всех оставил голодными. Но безопасность стоила таких жертв, и, просветлив лицом, жена поинтересовалась у Санчи, не желает ли он добавки. Громко рыгнув, неандерталец отказался и, получив от меня заверение, что я никуда не собираюсь, отправился переваривать съеденное в свою комнату. Бер тоже отпросился, мотивируя, что спецназ на сегодня наметил тренировки, и его присутствие обязательно. После разговора о женитьбе и сложности престола наследия Нел затихаяла. Мия после трапезы сразу отправилась в свою спальню, стрельнув глазами. «Обойдешься», — злорадно подумал я, глядя, как она виляет бедрами, головой иногда надо думать, вот пока не поумнеешь, эспы и одна. После обеда я прошелся к примыкавшей к крепостной стене с противоположной от базарчика стороны школе, сделанной по типу бревенчатого сруба, где встретил Зика. Утренние занятия закончились, и сейчас он занимался приготовлением отваров для пострадавших во время урагана. Большая часть полученных травм – обычные ушибы, но русы верили в чудесную силу лечебных отваров. Больницы, совмещенной со школой, толпилось человек 15. Главное, чтобы такие толпы не собирались у питейных заведений, внутренний запрет на пьянство сидел у меня в крови. Отец никогда не злоупотреблял спиртным, сам я тоже небольшой любитель. Пить, конечно, приходилось, но после одной страшной попойки на первом курсе зарекся переходить норму в 5 стопок водки или 3 бутылки пива. Зик, не надо всем подряд давать отвары, они привыкнут, потом будут бегать к тебе по каждой мелочи», — парень дернулся и, понизив голос, прошептал. «Я знаю, Макса, но сейчас все верят, что после этого отвара у них несколько сезонов роста травы не будет ничего болеть. Именно поэтому тебе и говорю, что такими темпами они быстро поймут, что твои отвары им не помогают. Потом еще начистят тебе рыло в подворотне за обман», часть слов Зик не понял, но общий посыл уловил, пообещав серьезнее относиться к выдаче чудодейственных отваров Максаса. Оба брата Нел, Рак и Бар, сейчас находились в форте. Рак привык там жить, ему нравилось чувствовать себя стоящим на страже наших границ. Периодически он приезжал в Плаш, и я всегда бывал ему рад. Бар совсем скис после моего пленения, и даже мое благополучное возвращение не смогло привести его в норму. Парень стал более замкнутым и большую часть времени проводил в форте, хотя его жена Моа по-прежнему жила в Плаже. Он там сошелся с другой женщиной и чаще всего спал или охотился. Дважды я говорил с ним, парень приходил в себя, но спустя время снова опускал руки и исчезал. Лар тренировал воинов сразу за рвом, заставляя их бегать при полном вооружении. Около 2 часов я провел с Ларом, наблюдая за тренировками воинов. Служа он в российской армии, то непременно стал бы самым ненавидимым сержантом за придирки и задаваемые нагрузки. Назад я возвращался уже практически в сумерках, слева и справа неслышной тенью скользили 2 спецназовца Бера, сопровождавшие меня, когда рядом не было их командира. Они никогда не обращались ко мне по своей инициативе, а молча делали свою работу. Утром, во время завтрака, появился парнишка от Тиландера со словами, что «акула» на воде и готова выйти в море по моему прибытию. Мия сидела насупленная, вчерашний отказ разделить с ней ложе ее явно не обрадовал. С другой стороны, за что я их виню? Что они могли знать о дворцовых переворотах и подковерной борьбе? «Мия, собирайся, мы плывем охотиться на Зи», обиженное выражение исчезло моментально, девушка рванула в спальню за своим копьем. «Нел, приглядишь за детьми, если нужна помощь, позови Моа, она все равно бездельничает. Присмотрю, не переживай и будь осторожен, Макса, что-то неспокойно мне, словно беда будет», она даже приложила руку к груди, давая понять, что тревога в ее сердце. «Все нормально, эта охота практически у берега, мы быстро вернемся. Видишь, Санчи спокоен, значит опасности нет». Санчи доел свою порцию и сидел с невозмутимым лицом, выражая абсолютное спокойствие. «Ха! Куда мы идем?» «Ял, да, за едой в большую воду». «Ха, это хорошо», — удовлетворенно хакнул Санчи, поднимаясь с места. Мия уже спешила со своим копьем, сменив домотканную юбку на набедренную повязку из шкуры. Когда мы подошли к причалу, Тиландер ждал только нас, а вся команда сидела на борту, лениво перебрасываясь словечками. Матросы, среди которых я заметил воинов из бывших Уна, приветствовали меня, вставая с мест. Американец сделал правильный вывод из покушения на Нел, и теперь команда Драккара не состояла из одних только выдр.